Глава 23. Королевский пир, ради которого меня нарядили как куклу, я едва замечала. После встречи с Сорином, нашего разговора и всего, что случилось между нами, я все никак не могла прийти в себя, хоть и храбрилась и старалась улыбаться. На пиру выступали факиры, на этот раз обошлось без скандалов, жонглеры, певцы и кукловоды. Так драконы называли тех, кто умел лепить из огня и дыма фигурки и разыгрывал с их помощью целые представления. В другой момент меня бы это восхитило и порадовало. Сейчас, слушая речи придворных о мудрости и доброте короля, я думала о том, в какую задницу я собираюсь сунуться. И угораздило же меня. Баран упрямый. И я не лучше. Впрочем, чувствовала я себя отлично. Это радовало. Даже почти позабытая страсть к шоколаду вернулась. И больше всего внимания этим вечером я уделяла вазочке с конфетами. Да, даже в то время, что все танцевали. Слава огненному, король не настаивал на том, чтобы я присоединилась. Официально я по-прежнему мучилась от недомогания. Я сидела по правую руку короля, перс получил место по соседству и имел сейчас самый невозмутимый вид из всех возможных. Сорина усадили на самый край огромного стола. Как я поняла по косым взглядам и перешептываниям, это было страшным оскорблением. Стоило мне ответить на вопрос короля или просто посмотреть в его сторону, как я начинала чувствовать на себе взгляд Сорина. Но, обернувшись, я понимала, что это только обман разбушевавшегося воображения. Хотелось сбежать в свои покои, но я не могла позволить себе такую роскошь. А вот король был в ударе. Он танцевал, смеялся, расточал милости. Одному придворному подарил земельный надел, другому — перстень собственного пальца, третий удостоился заверения в том, что проблема будет решена в его пользу. От запахов дыма, духов и еды у меня начала кружиться голова. От пестрых нарядов придворных подташнивало. Одетый в белое король напоминал айсберг. Сорин завел светскую беседу с хорошенькой юной драконицей, которая вдруг села на пустое место рядом с ним. Ее светлые длинные волосы были такими пушистыми, а губы такими полными, что у меня скулы сводило от злости. «Вы недавно при дворе?» — угадала я фразу Сорина по движению его губ и скрипнула зубами. Перевела взгляд на короля, который в кругу танцующих почтенно кланялся пожилой Матроне. Кажется, эта приземистая леди с покрытым морщинами лицом была главой какого-то древнего рода. Вот все-таки что-то в нем есть, порядочность как минимум. «Ах ты!» Я возмущенно смотрела, как молоденькая драконица наклоняется к Сорину ближе, демонстрируя все то, что мало скрывает глубокий вырез. А демонстрировать ей было что, в отличие от меня. «Ну, знаете ли...» «Это женщина?» Прозвучал голос за спиной, и я с трудом поборола желание обернуться. Позади стола, я помнила, находились секретные двери для слуг. Видимо, разговаривает сейчас кто-то из них. И явно эти кто-то были драконами. В замке служили и люди тоже, но никого из них не допускали на королевскую трапезу. Кроме меня, разумеется, но я здесь, можно сказать, главное блюдо. Сорин что-то рассказывал драконице. Она была одета в струящееся оранжевое платье и носила на шее крупную подвеску с изображением солнца, должно быть гербом рода. Пожилая драконица, чье платье было украшено такими же солнцами, цепко следила за юной драконицей Сорином с другого конца стола. Могу поклясться, в голове ее крутились матримониальные планы. «Ну, знаете ли...» «Женщина, совершенно точно женщина!» — зашептали в ответ за моей спиной. «Ее служанка сказала, что никаких сомнений быть не может. Вот гадость, а! Я ни кусочка съесть не смогу, сидя за одним столом с ней. А представляешь, кому-то приходится ей прислуживать, дотрагиваться до нее, фу!» — возбужденно зашептала вторая. «Аурелия говорила, что она скользкая на ощупь, как рыбина, и холодная. А мне говорили, что на спине у нее чешуя. Вот дуры! Я же буквально в сантиметре от них. Они думают, что я не только склизкая, покрытая чешуей, но и глухая. Или настолько глупая, что не понимаю смысл слов. Гадость! И что его величество в ней? Тише!» — зашипела на одну служанку вторая, более осторожная. «Решение его величества короля Ариана из династии Синай всегда верные, ведь они осенены пламенем огненного». «И то верно!» — голос простодушной служанки зазвучал задумчиво. «Думай о том, что скоро появится наследник, а это значит новые подарки от его величества. Ну разве не здорово?» Увлекшись разговором служанок, я не заметила, в какой момент заунывный танец формата «ковырялочка» закончился, и фигура короля появилась как будто из ниоткуда, прямо рядом со мной. «Позвольте вас пригласить на танец, моя леди», — произнес король, и я похолодела. «Танец? Я понятия не имею, как танцевать такие танцы». «Леди Кателина?» — с намеком произнес король, и я поняла, что все смотрят на нас. В углу зала стоял придворный, одетый в черный с серебром камзол. Он прекратил разговор с кем-то, чьего лица я не видела за спинами других, и уставился на меня. В черных глазах плескался ужас. Чем дольше я молчала и оглядывала зал, тем больше настороженных лиц видела. «Леди Кателина, слух вам отказал!» Король улыбался беспечной улыбкой того, у кого в жизни не было никаких проблем, а вот глаза оставались холодными и затягивали, как провалы черных дыр. Сорин, наконец, отвлекся от своей прекрасной, как мечта драконицы, и посмотрел на нас. Страха в его глазах не было, зато его правая рука уже привычно дернулась, нащупывая рукоять меча. «Ваше Величество, я не могу танцевать!» Невинно улыбнулась я, вставая и слегка приседая. Учитывая, что на мне было длинное и широкое платье, это вполне должно было сойти за Книксон. «Я плохо себя чувствую, вы же знаете, вынашивать дракона – нелегкая задача!» В ответ на мою невинную улыбку взгляд короля потяжелел. В зале стало тихо-тихо, только музыка продолжала звучать. «Я не умею», — шепотом призналась я, наклонившись к королю. «Сорин нашел меня в человеческой деревне, помните? Я тут все вам испорчу». Король прищурился. От его белоснежной одежды, украшенной драгоценными камнями и золотой вышивкой, слезились глаза. Тяжелая подвеска в форме коронованного сердца на его груди поблескивала в свете огней. «Конечно, я выросла далеко не в деревне, а вполне себе в мегаполисе. Но на моих танцевальных навыках это не сказалось никак. Я всегда любила плавать и работать головой. Я ненавидела танцевать и строить из себя беззащитную дурочку». «Сейчас леди Кателина покажет нам, какими бывают человеческие танцы», — объявил король. «Леди Кателина?» Мой взгляд прикипел к затянутой в белую перчатку ладони, которую король мне протягивал. Что ж, давно пора было понять, что ему не отказывают. Все внутри зашлось от страха. «Твою корону через колено! Да откуда же я знаю, как танцуют человеческие танцы в этом мире? А если кто-то заподозрит, что я не отсюда? А если каким-то образом станет известно о том, что я связана с Игрит? Что будет со мной? А с моим ребенком? Король едва не казнил графиню де Авен за то, что она использовала ведовство. На какое тогда наказание тянет перемещение между мирами?» Когда я вкладывала свою ладонь в руку короля, мне показалось, что весь зал мог увидеть, как я дрожу. Взгляд короля был таким внимательным и тяжелым, как будто он пытался рассмотреть что-то у меня внутри. «Ладно, главное выглядеть уверенно», — подумав о малыше, которого ношу под сердцем, я нежно улыбнулась королю. «Думаешь, меня легко напугать? Нет уж». Пока я рука об руку с ним шла к опустевшему центру зала, в голове с бешеной скоростью крутились шестеренки. Танцевать я не умела, почти. Перед глазами проносились отрывки из исторических фильмов, где деревенские жители в тавернах отплясывали что-то залихватское. На такое я точно была не способна. «Какую музыку прикажете сыграть музыкантам?» Как ни в чем не бывало, спросил король. Мы встали друг напротив друга в центре зала. Вокруг нас стояли ломящиеся от явств столы, в углу играли что-то быстрое музыканты. Кто-то из придворных замер у стены, не дойдя до своего места за столом. Присоединиться к нам не решался никто. Король чуял ложь, это я давно заметила. У него был как будто внутренний радар. Плохо, очень плохо. «Это вполне подойдет», — уверенно улыбнулась я, пока сердце колотилось как бешеное. «У нас в деревне особые танцы, Ваше Величество. Не уверена, что их можно танцевать с королем». «Ты сомневаешься, что я справлюсь с человеческим развлечением?» — холодно и угрожающе произнес он. «Я сомневаюсь, что это прилично, Ваше Величество!» Отбрила я и подошла к нему почти вплотную. Король был холодный, как лед. «Вложите одну руку мне в ладонь, а вторую положите на талию». Он вздернул брови, и на секунду вдруг через надменную и безэмоциональную маску проглянули настоящие эмоции. Удивление, азарт и... смущение? Как будто на секунду король, который хотел иметь при дворе хотя бы одного союзника и собирался упрятать Сорина за решетку на долгий срок, превратился в обычного юношу. Наверное, это было объяснимо. Их танцы не предполагали прикосновения партнеров друг к другу, насколько я успела понять. В свете этого поза, которую предложила я, смотрелась весьма интимно. Бросив взгляд через его плечо, я наткнулась на тяжелый взгляд Сорина, как на стену налетела. Симпатичная драконица с пушистыми светлыми волосами что-то шептала ему на ухо, но Сорину, кажется, не было до нее никакого дела. «Наталию, ваше величество!» — улыбнулась я, заглянув в глаза короля. «Вот сюда!» Я сама устроила руку короля туда, где было нужно. Танцевать я в самом деле не умела. Но мне во что бы то ни стало нужно было выглядеть уверенно. Иначе король понял бы, что я ему вру, и начал бы узнавать, кто я, откуда и почему не знаю человеческих танцев. Этого допустить никак было нельзя. Более-менее знакома я была только с вальсом. Его мы с Женей танцевали на школьном выпускном. Раз-два-три, раз-два-три. Уверена, так не танцуют в местных деревнях. Но я уверена также в том, что король понятия не имеет, как там танцуют. «Этому меня научил дедушка», — проворковала я, старательно не глядя на прожигающего во мне дыру Сорина. «Он-то точно знал, как танцуют в моей деревне. Я готова была на что угодно поспорить». Вириан не раз говорил, что Сорин, в отличие от всех остальных драконов, частый гость у людей, живущих на его землях. «Я думаю, ему любопытно», — поделился однажды своим наблюдением, как страшной тайной Вириан. «Он презирает людей, которые не могут сами справиться со своими проблемами, или слабых, или ленивых, но в целом мы ему интересны». «Как думаешь, почему?» — спросила я тогда, влюбленная уже в Сорина по уши и очень глупая. Вириан пожал плечами. «Может, потому что мы другие? Мне он когда-то сказал, что прелесть людей в том, что наша жизнь короткая и быстрая». Король на удивление быстро понял, в чем смысл вальса. «Кажется, я сама еще путалась в ногах и в шагах, а он уже уверенно повел меня вперед». Мелодия, которую играли музыканты, слабо подходила к вальсу, но короля, кажется, это мало волновало. «Зачем вам понадобилось меня приглашать, ваше величество?» Улучив момент, спросила я. «Я и так бельмо на глазу придворных. Вы не поверите, но прислуга уверена, что на спине у меня чешуя». «Лучше быть в глазах придворных, влюбленным в человеческую женщину дураком и реформатором, чем отчаявшимся бесплодным королем», — отрезал он. «Тем более это не такая уж ложь». «Про дурака?» — хмыкнула я и тут же прикусила язык. «Про влюбленного», — ответил король так, как будто говорил о погоде. «Вернее, я подозреваю, что в какой-то степени я влюблен в тебя. Но не до конца уверен. Ты поможешь мне с этим разобраться?»